NFL Original. По лезвию ножа скользит свет, затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios, Anonymous Content. Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартел, Черри Джонс, Пабло Шрайбер, Бетти Габриэл, Сакина Джеффри. Улица пригорода превращается в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон Пи Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильдум. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильдум. Появляется название «Защищая Джейкоба». Дождевая вода и кровь капают с пальцев, висящих над прозрачной поверхностью. На таблице оценки боли нарисовано 6 рожиц разного цвета, по порядку, от рыдающего красного до улыбающегося зеленого. Бородатый мужчина с темными короткими волосами приближается к зданию суда, затем идет по зданию. Леди и джентльмены, прежде чем мы начнем, я должен напомнить вам, что заседание большого жюри – это не суд. Как вы видите, в зале с нами нет судьи, нет адвокатов. Это расследование, в конце которого вас попросят решить, сумел ли я предоставить вам достаточные основания для утверждения проекта обвинительного акта. Если да, дело попадет в Верховный суд. Если нет, если вы откажете в обвинительном акте, то дело будет закрыто здесь, сегодня же. Назовите свое имя для протокола. В зале суда к мужчине с бородой обращается юрист. Вас попросили представиться. Эндрю Стивен Барбер. Чуть погромче. Будьте добры. Бородатый мужчина наклоняется вперед. Эндрю Стивен Барбер. Расскажите, кем вы работаете? 10 лет я был здесь заместителем окружного прокурора. Были. То есть вы больше не работаете в прокуратуре округа Миддлсекс, правильно? Да, правильно. Мистер Барбер. Энди. Вы ведь знаете о правах, гарантированных вам 5-й поправкой? Ну, разумеется. Вы отказались, верно? Я же здесь, да? Вы согласны, что в данных обстоятельствах это немного странно? У меня нет секретного плана, если к этому вы клоните. Никто на это не намекал. Намекали. И я бы намекнул. Я здесь, потому что верю в систему. И хочу установить истину. Ну, тогда этим и займемся. Хочу начать с цитаты из выпуска Boston Globe, что вышел пару недель назад. Юрист садится на стол в дальнем конце зала и читает по бумаге. О них узнала вся страна. Ими восхищались на радио NPR и на новостном портале TMZ. О них выпустили подкаст, сотни обзоров и статей. Поэтому легко забыть, что меньше года назад их жизнь была такой же скучной, однообразной, как наша. Бывают ли на свете идеальные семьи? Разумеется, нет. Но семья Барберов была счастлива. И если в них и было что-нибудь особенное, то это... Юрист кладет статью на стол. Вы сами с этим согласны? Вашу семью до утра, когда убили Бена Ривкина, можно было назвать счастливой. Энди смотрит вниз. Флэшбэк. Таблица боли и кровь на мокрой земле. Да. Дома Энди входит в спальню. Появляются слова 10 месяцами ранее. Эй. Подъем. Пора вставать. Давай, труба зовет. Под одеялом лежит человек. Джейк, открывай глаза. Ладно, выбора нет. Энди садится на кровать. Он что-то пишет в телефоне. Последний шанс. Он подносит телефон к одеялу. Стою. Вот и он. Привет, старик. Джейкоб трет лицо и потягивается. Энди расправляет плечи и входит в ванную комнату. Он подходит к раковине и выглядывает в окно. Внизу по дорожке, ведущей к дому, бежит темноволосая женщина с хвостиком и в бейсболке. Они на кухне. Она наливает в кружку кофе из френч-пресса. Джейкоб спускается и заходит в кухню. Поспрашивай у меня слова, у нас сегодня контрольная. О, и тебя с добрым утром. Привет, мам. Подбросить тебя или ты пешком? Нет, пройдусь. А ты вафли купила? Если они были в списке, да. Проницательный. Умеющий все подмечать, а их здесь нет. Ты внес их в список? Да. Ищи получше. Небрежный. Не слишком тщательный, я их не вижу. Вторая полка, где горошек? Миопия. Говорю же, я... О, нашел. Миопия. В народе близорукость. Она пожимает плечами. Как побегла? Неуступчивый. Фу. Готовимся. Дай мне тоже такой, будь добр. Неуступчивый, не знаю. Неподчиняющийся. Уверена? Дай глянуть. Тут так написано. Где бегала? По Бойлстону. Заслушалась подкастом по истории. Тебе бы понравилось. Послушаю. Сомневаюсь. Энди пьет кофе. О, мне опять писала Клауда Хоффман. Кто? Сестра Лизи. Из турагентства. О, да, Мексика. Да. Что там про Мексику? Мы думали поехать туда на Рождество. Втроем. Что думаешь? Круто. Джейкоб читает список. Что-то ты, кажется, совсем не рад. Я рад. По лицу не скажешь. Любимая фраза. Это правда. Надо принимать решение. Так мы едем? Джейк вот на седьмом небе от счастья. Да он прыгать готов. Мы не можем его подвести. Иначе что мы за родители? Как смешно. Так мы едем? Голосую за, я за Мексику. Да, позвоню ей. У меня скоро встреча, так что пойду-ка я в душ. Давай. Поспрашиваешь слова? Да. Пока, солнце. Пока. Лори уходит наверх, а Джейкоб передает список Энди. Флегматичный. Вывеска на улице возле вокзала. Ньютон. Сообщество семей. Семья сообщества. На платформе ждут пассажиры. Подходит поезд. Неподалеку дети в шапках и пальто садятся в школьный автобус. В школьном коридоре со шкафчиками вдоль стен уборщик моет пол электрической щеткой. Возле продовольственного магазина работник катит цепочку тележек по парковке. На другой улице машины обгоняют пешеходов, идущих по тротуару. Где-то в другом месте солнце освещает скульптуру, изображающую детей в хороводе. Джейкоб в наушниках проходит мимо таблички «Парк Колд Спринг» и входит на лесную тропинку. Девочка здоровается с мамой Джейкоба, которая приехала к двухэтажному зданию в стиле Тюдор, с вывеской возле него «Детский домик». Девочка убегает, а мама Джейкоба идет к зданию. Тем временем возле здания суда паркуется машина. Из нее выходит Энди и взбегает по лестнице ко входу. Внутри здания он поднимается по лестничному пролету и быстрым шагом идет по холлу. На нем деловой костюм, в руках папка и портфель. Он идет по коридору здания и входит в зал суда. Прошу пару минут, я объясню. Сделайте это на предварительном слушании, нет. Мистер Малой. Обвинение в распространении тяжелых наркотиков. Какой бред. Залог $1000 наличными или поручительство на 10 тысяч. Хорош, вы издеваетесь. Спасибо, Ваша честь. Да за что? Предварительное слушание состоится 24 мая. Следующий. Прошу. Дело номер 17-28-32. Штат против Уильяма Мура. Нападение при отягчающих обстоятельствах. Адвокат мистера Мура здесь. Здравствуйте, Ваша честь. Обвинение. Энди спокойно поднимается со стула в зале и пересаживается за прокурорский стол. Обвиняемый и его адвокат тоже выходят вперед и остаются стоять. Ваша честь, боюсь, мы вынуждены просить отсрочку на том основании, что нам не удалось допросить важного свидетеля. Суд уже давал вам отсрочку 4 месяца назад. Да, Ваша честь, но этого свидетеля было очень непросто найти. Не хочу вдаваться в детали, но это связано с ее стилем жизни. Эскортница, Ваша честь, как и подруга, избиение которой мы расследуем. Поскольку эта проблема уже была, я поручил патрульному найти ее, на это ушел день. Она подтвердила рассказ подруги о нападении и заявила, что адвокат ее уже допрашивал. Может, он забыл это записать? Ваша честь, позвольте мне объяснить. Нет, не позволю. В отсрочке отказано. Суд состоится через 3 недели. Следующий. Вас ждут в зале суда через 15 минут. Затем встреча с Лин в офисе. Ее интересуют новости по делу Уиллиса. Значит, нас уже двое. Бобби и Персикового нет? Секунду, посмотрю в кладовке. Спасибо. Как бедро? Ну как? Хуже, чем вчера, лучше, чем завтра. Судья Финч будет ждать вас в своем кабинете. Секретарь сказал, в 2:30 он будет свободен. Спасибо. Энди отвечает на звонок. Да. Он стоит на улице у фургончика, торгующего закусками. О, боже. Ясно. Где? Понял. Да, я приеду. Он завершает звонок. Что-то не так? Вам повезло, мистер Би. Это последний. Спасибо. В чем дело? На остаток дня все отмените. Он уходит. Помощница следует за ним. В классе. Весьма неплохо. Нет, отлично. Вытаскивай осторожно. Нам проблемы не нужны. Сказала она. Сидя за партой, Джейкоб и трое его одноклассников улыбаются и смеются. Это... Внимание! С этого момента школа Арчер заблокирована. Всем ученикам оставаться в своих кабинетах. Ребята, я не слышу объявления. Ученики подбегают к окнам, но на них опускаются жалюзи. Учитель выключает свет и запирает дверь. Сюда, к стене, пожалуйста. Сядьте и не шумите. Спокойно. Ученики садятся на пол подальше от окон. Многие вытаскивают мобильные, экраны которых светятся в темноте кабинета. Возле парка Cold Spring стоит много полицейских машин. На некоторых деревьях висит заградительная лента. Репортеры столпились у ограждения, ближе к домам. Энди в своей дорогой машине припарковался у обочины. Он выходит. Новости разлетелись. Да, шумихи теперь не оберешься. Да. Из внедорожника выходит женщина с кудрявыми волосами. Она присоединяется к Энди. Пойдем. Они идут по улице ко входу в парк, проходя мимо женщины средних лет, говорящей с детективом. Это она нашла тело? И рюкзак парня, по нему его и опознали. Зовут Бенджамин Рифкин, 14 лет, 3 ножевых удара в грудь. Энди останавливается. О, черт. Одноклассник Джейкоба. Боже правый. Родителей жаль. Так ты их знаешь? Не очень близко. Ну ладно, слушаю. Медэксперт говорит, его нашли спустя час после смерти. Закололи на беговой тропинке или возле нее. На земле много пятен крови. Спокойно. Детектив Даффи наша сотрудница. Пропусти их. Ты совсем сбрендил? Извини, Дафф. Дерьмовое утро. Седой детектив подводит их к краю холма. Хуже смерти ребенка ничего нет. У подножия криминалисты исследуют тело мальчика. Мы считаем, на него напали вон там. Тело упало со склона или его столкнули. И, похоже, его даже не пытались спрятать. Полицейский делает фото. Пошли. Осторожно. Энди и Даффи идут за седым детективом. Нашедшая говорит, он лежал лицом вниз. Она решила, что ему плохо, и перевернула его. Взглянула на него и испугалась. Она отползла на четвереньках, потом побежала. Короче, затерла все следы. Энди смотрит на телефон. Простите, нужно ответить. Джейкоб, все в порядке? Да. Школу заперли, никто не знает почему. Я знаю, тут... Энди бросает взгляд на тело Бена, который лежит лицом вверх в окровавленной рубашке. Я не могу об этом говорить, извини. Ты слушай учителей, делай, что они говорят. Да, но ты все знаешь. У нас что, завелся спятивший стрелок? Нет, ничего такого. Вы в безопасности, поверь мне. В классе Джейкоб прижимает мобильный телефон к уху. В парке Энди смотрит на застывшие глаза Бена. Джейк. Ладно. Пап? Да. В классе Джейкоб оглядывается по сторонам. Что такое? Ничего. Ты уверен? Да. Вспышка на миг освещает Бена. Ладно, мне пора. Увидимся дома, хорошо? Очень тебя люблю. До вечера. И я тебя. Пока. Джейкоб кладет трубку. В парке Энди возвращается к коллегам. И никто в парке ничего не видел и не слышал? Мы всех опрашиваем. Если найдем мобильный, отследим его передвижение. Телефон пропал? Его не было ни в рюкзаке, ни в карманах. Его мог забрать нападавший. Орудие нашли? Пока нет. Но площадь парка 26 гектаров. Детектив Даффи смотрит на Энди. Иголка в стоге сена. в переговорное на телевидение. Дети – живые послания. Мы отправляем их в то время, которое сами не увидим. Эта цитата Джона Кеннеди точно описывает нашу работу в детском домике. Нашей целью всегда было помогать тем, кому это нужнее всего – детям бостонской агломерации, пострадавшим от халатности, физического и психологического насилия. Наш кампус дает им не только стабильность и безопасность, но и поддержку. Я какая-то скованная. Все прекрасно. Не придирайтесь. Будто читаю о пробках на дорогах. Извините, телефон разрывается. Если мы хотим начать вечер с этого видео, то оно должно цеплять людей. Школа Ньютона заблокированная. Мама Джейкоба проверяет телефон. Включите новости. Она видит 3 пропущенных звонка от Джейкоба. Мы ведем прямой репортаж из парка Cold Spring, где сегодня было обнаружено тело 14-летнего мальчика. Парк будет закрыт до особого распоряжения. Полиция ведет расследование. Дорогой, это мама. Все хорошо? Полиция опрашивает жителей соседних с парком Cold Spring районах, надеясь найти кого-то, кто был утром в парке и видел, с кем говорила или контактировала жертва. Наш источник в полиции подтвердил, что пока найдено 2 свидетелей, но имя подозреваемого еще не названо. Полиция Ньютона организовала анонимную горячую линию для тех, кто был в парке, видел нечто подозрительное или обладает информацией о трагедии. В районе царит напряженность, ведь жители знают, что среди них разгуливают убийцы. Вечер. Машина подъезжает к репортерам и полицейским возле ограждения у места преступления. Водитель наблюдает за происходящим. Сюда нельзя, разворачивайтесь. Он оглядывается через плечо и отъезжает. Где-то в городе ученики проводят панихиду по Бену. Его фото прислонено к вазе и окружено свечами и цветами. На фото в рамке Бен улыбается. На нем толстовка и джинсовый жилет. Машина Энди подъезжает к дому. Фонарь на крыльце освещает красную входную дверь. На кухне. Он пришел домой с Дереком, так что нет. Да. А как там Дженнифер? Мама Джейкоба садится с кружкой у кухонного островка. О, боже, бедные дети. У нее в руках телефон. Конечно. Тоби говорит, Робби заказывает еду на Шиву. Я ей позвоню. Слушай, тут Энди пришел. Ты тоже. Пока. Она вешает трубку, идет к Энди и обнимает его. Это Карен? Да. Где Джейк? Наверху. С ним Дерек. Они играют в видеоигры. Ты с ним уже об этом говорила? Да нет, у него же Дерек. Решила, поговорим с ним потом. Энди снимает пальто. Я только что от Ривкинов. Боже мой. Я даже не представляю. Это... Совсем плохо? Хуже. Есть версии, кто мог это сделать? Пока нет. Ты говорил, есть отпечаток пальца? Да. Частичный. Совпадения не нашли. Как такое могло случиться? У меня в голове не укладывается. Парк всего в 2 кварталах. Скажу лишь одно. Джейкоб той дорогой в школу ходить не будет. Наверху. Энди входит в комнату Джейкоба. Вот он, парень слева. Я его вижу. Дерек, отец пришел. А, ладно. Дерек откладывает игровой контроллер и встает. Пока, Джейк. Пока. Спасибо, что пригласили. Миссис Барбер, мистер Барбер. Не за что. Все нормально? Вроде бы да. Родителям от нас привет, ладно? Да. Дерек кивает и уходит. Старик, мы хотели с тобой поговорить. Да. Джейкоб кладет контроллер. Хотим узнать, как у тебя дела. Что ты чувствуешь из-за беды с Беном? Я в норме, то есть... Все это дико, но... Не такими уж близкими друзьями мы были. Ну, все равно страшно, что кого-то из знакомых убили. Ровесника. Ну да. Да, немного страшно. У вас были общие занятия, да? Математика. Хороший был парень. Бен? Да, нормальный. Нормальный? Ну, я не хочу говорить плохо, но он был высокомерным, но будто он считал себя крутым. А это было так? Кто-то так считал. Девчонки, например. Ты, главное, знай, мы всегда рядом. Слышишь? Мы всегда готовы тебя выслушать. Сказать-то нечего. Говорю же, я его особо и не знал. А я в порядке, правда. Ладно. Мать целует Джейкоба в лоб. Любим тебя. И я вас. Если передумаешь и захочешь поговорить... Знаю. Спасибо. Ужин через полчаса, хорошо? Ладно. Позже. Энди с женой лежат в постели. Можно признаюсь в ужасном? Все это время я думала... Слава богу, это их сын, а не мой. Поверь, сейчас все так думают. Я бы не смогла пережить такую потерю, я серьезно. Энди гладит Лори по спине. Ее голова у него на груди. Помнишь, когда Джейкоб был маленьким, и ты его укладывал? Ты всегда спрашивал, как папа любит Джейкоба? Он говорил, сильно. Они улыбаются. 4 года, и он едет в колледж. О, боже. С ума сойти, да? Мне так даже подумать страшно. Энди задумчиво смотрит в пустоту. Лори отодвигается, заглядывая ему в глаза. Ты не жалеешь, что не знал отца? Не особо. В детстве иногда жалел. Если верить словам матери, я не очень много потерял. Нам надо поспать. Надо. Мне нравится говорить с тобой. Люблю тебя. И я тебя. Энди смотрит на Лори, переворачивает ее на спину и целует. Она обнимает его за шею. Флэшбэк. Мужчина открывает выкидной нож. Смотри на меня. Энди в постели просыпается. Он смотрит на жену, крепко спящую рядом, и переводит взгляд на потолок. Мать Джейкоба везет его в школу. Они проезжают мимо припаркованного полицейского внедорожника. Она паркуется перед школьным автобусом. Спасибо, мам. Пока, солнце. Пока. Люблю. Джейкоб улыбается ей, выходя из машины и закрывая дверь. Она смотрит, как он идет к школе. Джейкоб идет ко входу вместе с толпой других учеников. Возле дверей стоит Дерек с двумя юношами. Джейкоб улыбается и кивает ему, но Дерек смущенно отворачивается. Улыбка Джейкоба исчезает. Он сжимает губы и продолжает идти. Затем оборачивается на Дерека. Энди проходит между столов через ярко освещенное помещение к большому офису в дальнем его конце, отделенному стеклянной стеной. Внутри, за письменным столом, стоящим рядом со столом для переговоров, сидит женщина с темными волосами. Энди входит. Садитесь. Я думал, пресс-конференция прошла хорошо. Им нужны ответы, Энди. Родителям мальчика тоже. Да, как и мне. Вы же и сами знаете. Я позвала к нам Нила. Энди? Никакого подвоха. Я просто не уверена, что вам стоит вести это дело. Вы дружите с родителями, ваш сын учится в той же школе. Мы едва с ними знакомы. Я угадаю, наш Распутин решил забрать дело. Нил справедливо полагает, что возник конфликт интересов. Если честно, я тоже. Формальности важны. Да, избирателям. Ну, хватит вам. Извините. Это вопрос объективности. Заткнись, Нил. Вы что, снимаете меня с дела? Пока. Я лишь хочу знать ваше мнение. Если бы я переживал за свою репутацию, возможно, я бы считал иначе. Но в отличие от мистера Ладжудиса, я не мечу ваше кресло. Пошел ты, Энди. Ясно? Нет, я понимаю. Громкое дело, резонансная победа сыграют на руку. С тобой очень тяжело, ты в курсе? Джентльмены? Ты затягиваешь это дело. Дело движется медленно, но идет. Я не буду вешать статью на невиновных ради галочки. Ты учил меня в любом деле рыть землю носом. Я и рою носом землю. Тогда почему не допросил детей? Потому что здесь не Дорчестер, Хай Нил, а Ньютон. Здесь мы должны согласовывать каждый шаг. Половина родителей – юристы. У нас сегодня целый день допросы. Хотите послать Нила? Ради бога. У меня есть сомнения, я их выразила. Вы говорите, что конфликта нет? Его нет. Я не понимаю, почему это решаешь ты? Потому что так было всегда. Здесь решаю я, Нил. Энди раздраженно смотрит на Нила. Если я не прав, то и ответственность перед присяжными понесу я. Ладно. Спасибо. Не за что, Энди. Буду держать в курсе. Будь добр. В средней школе. Мы получили согласие взять отпечатки большинства детей. Думаю, нужно начать с важных свидетелей. Друзей Бена. Детей, что ходят в школу через Cold Spring. Я лейтенант Даффи, я из полиции. А это мистер Барбер, помощник окружного прокурора. Он ведет дело. Вы папа Джейкоба, правильно? Точно. А ты хорошо знала Бена? Вы дружили? Ну, наверное. Расскажи о нем. Ну, нормальный. А поподробнее ты можешь? Хороший. Еще что-нибудь? Не знаю. Вроде бы нет. Ты знаешь кого-нибудь, у кого была причина желать Бену зла? Не думаю, нет. А ребята, которых не любил Бен? Не знаю. Все кого-нибудь не любят. Да? Они опрашивают учащихся. Стоп! Вы папа Джейкоба Барбера? Ты знаешь кого-то, у кого была причина желать Бену зла? Нет. Нет. Нет. А Бен никогда не говорил, что у него какие-то неприятности? Неприятности? Какие неприятности? Бен никогда не говорил тебе, что у него какие-нибудь неприятности? Нет. Нет. Нет. Нет. Энди щелкает ручкой. Может, на этой неделе Бен вел себя как-то странно? Не знаю. Нет. Не думаю. Не жаловался, что за ним кто-то следит, достает его? Нет. Стоп. Вы папа Джейкоба Барбера? Энди смотрит вниз. Может, ты хочешь что-нибудь рассказать? Нет. Да вроде нет. Насчет Бена? Чего угодно. Энди бросает взгляд на Даффи. Нет. Рыжеволосая девочка смотрит на них. Ну, спасибо тебе за беседу. Вот моя визитка. Там все мои данные, если захочешь поговорить. Ладно. Ясно. Если что-нибудь еще вспомнишь, даже что-нибудь неважное. Девочка берет ее визитку. Или что-то услышу. Именно. Стоп, ты что-то слышала? Нет. Ну, знаете... Нет, не знаем. Так, я пойду. Можно идти? Но я пошел. Даффи приподнимает брови. Она проверяет телефон. Будет, что расскажешь. Она выходит. Детектив, ты можешь что-нибудь еще рассказать обо мне? Девочка с длинными кудрявыми волосами качает головой. Ясно. У тебя есть наши визитки. Если что-нибудь вспомнишь, звони нам в любое время. Полицейский, что приходил в класс, сказал про горячую линию. На случай, если мы что-то захотим сообщить анонимно. Верно. Ты хочешь что-нибудь рассказать? Нет, я на всякий случай. Энди строго смотрит на нее. Она набрасывает ремень сумки на плечо поверх фланелевой рубашки. Я знаю вашего Джейкоба. Правда? Вы дружите? Вроде того. Ну, не совсем, но просто мы знакомы. Энди кивает. Девочка идет к двери, затем замирает. Вы говорили об этом с Джейкобом? О Бене? Она кивает. А к чему ты? Она качает головой и поворачивается к двери. Сара. Она поворачивается к Энди. Ты ведь не просто так спросила. Просто так, правда. Она идет к двери. Если вдруг что-нибудь вспомнишь... Она показывает большой палец и выходит. Энди ослабляет галстук и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. В холле со шкафчиками Сара идет одна. Она поворачивается и выходит к лестнице. Позади нее появляется юноша. Дойдя до лестничной клетки, она оборачивается к нему. Ты чего? Ты следишь за мной? Что ты им сказала? Не твое дело. Я опаздываю на урок. Она продолжает путь вниз по лестнице, а Дерек смотрит на нее сверху. Тем временем в класс вновь входит Даффи. За день дело совершенно не продвинулось. Эти дети прямо мафиози. Она протягивает телефон. Что это? Прислали. Энди смотрит на экран. Леонард Ватс, нападение на несовершеннолетнего. Развратные действия, на сегодняшний день дело на рассмотрение. Ему 36, живет возле парка в комплексе Виндзор. Или как там его? Почему мы о нем не знали? Он в Ньютоне всего год, на учет не встал. Его опознали в отделе по защите детей, поэтому на рассмотрение. Что натворил? Облапал парнишку в библиотеке. Ему было 15, лишь на год старше Бена Ривкина. Облапал парня, а после вышел под залог? Кажется, жертва не хотела давать показания. Энди изучает фото. Надо его допросить. Учти, на теле Ривкина нет следов сексуального насилия. Если мы возьмем его, но не сможем ничего предъявить... Да. Придет адвокат. Я знаю, что на тебя давит, но если ошибешься, то мы уже не сможем с ним поговорить. На полицейском снимке тот мужчина, которому приказали отъехать с места преступления в парке. Надо подумать. Энди возвращает ей телефон. Позже в машине. Другими словами, прогресса почти никакого. Я говорила не это. Все в нашем городе хотят знать ответ. У помощника окружного прокурора Эндрю Барбера несколько зацепок. Я уверяю вас, подозреваемый скоро будет задержан. С вами был окружной прокурор округа Миддлсекс. Энди выключает радио. Через мокрое от дождя стекло он смотрит на дом. Он выходит из машины и бежит к дому. Энди входит в фойе. Внутри люди, одетые в черное, негромко переговариваются. На столе стоят фото Бена и его родных. Это же Энди Барнер. В зале собрались люди с молитвенниками в руках. Энди входит в переполненную гостиную. К нему подходит мужчина средних лет. Энди. Бен, привет. Слушай, это такой кошмар. Ну, ужас. Ну, как продвигается дело? Ну, там что-то уже известно? Я отойду на секунду, мне нужно найти жену. Ну, хоть подозреваемый есть. Прости, я... Энди входит в кухню, где на столе разложены закуски. Тоби. К Энди подходит женщина с короткими светлыми волосами. Она целует его в щеку. Она вон там, утешает матерей. Энди подходит к жене, стоящей с группой женщин. Привет, Энди. Привет. Уже известно, кто это сделал? Есть новости по делу. Как прошли беседы в школе? Простите, я украду Лори на минутку. Простите, сейчас вернусь. Что такое? Твоя машина здесь? Нет, приехала с Тоби. Думала, ты нас с Джейкобом отвезешь. Джейкоб тут? Где-то здесь. Ясно. Слушай, я, пожалуй, пойду. Что? Ты только приехал? Нет, я не должен был приезжать. Это ошибка. Поверь. Ладно. Я думаю, мне нужно еще побыть. Меня заберет Тоби, а ты забери Джейкоба. Ладно. До встречи. До встречи. Энди целует Лори в щеку и уходит. Он входит в комнату, где сидят подростки. Эй, поехали? Да, едем. Ты пришел в пальто? Мое и мамина наверху. Ладно, я найду. Жди меня у дверей. Сара, сидящая с двумя девочками, смотрит на Джейкоба. Он сидит на диване с опущенной головой. Энди взбегает по лестнице. В спальне он перебирает пальто, лежащее на кровати. Берет одно из них и выходит в холл. Энди. В детской спальне на кровати сидит седой мужчина. И правда вы. Простите, я тут прячусь ото всех. Нет-нет, я... Я не хотел мешать, простите. Нет-нет, прошу вас, проходите. Садитесь. Энди неохотно входит. Он вытаскивает стул из-под письменного стола и садится лицом к мужчине на кровати. Есть новости со вчерашнего дня? Скоро мы все выясним. Все пашут круглосуточно. Мужчина кивает и смотрит перед собой. Всегда любил его комнату. Джоан, она не может сюда войти. А меня сюда тянет. Сижу здесь постоянно. Он осматривает голубую комнату, украшенную спортивными плакатами. Откуда вы, Энди? Из Ист-Хартфорда. Коннектикут, да? Да. Там бывает опасно? Иногда. Мы с Джоан выросли в пригороде Балтимора. В школе встречались. Вообще, наш городок очень похож на этот. Потом сюда перебрались. Тут все как у нас. Тихо. Скучно, но тихо. Слушайте, да. Дэн закрывает рукой глаза. Его трясет. Извините, я совершенно расклеился. Это вполне понятно. Да я не могу понять, зачем он это сделал? Дэн, я сейчас вас не очень... Не понимаю. Бен был хорошим. Очень хорошим. Кто мог быть настолько зол на него? Ну как? Скажите, что это за люди? Если бы знать. Дэн кивает Энди и отпивает коричневую жидкость из стакана. Ваш сын Джейкоб, я видел его в городе. Вроде хороший парень. Вы с Лори, наверное, им гордитесь. Ну да. Ради него вы готовы на все. На все на свете, да? Энди кивает с серьезным выражением лица. Да, ну да. Дэн снова отпивает из стакана. Энди смотрит на Дэна, его лицо в слезах. Позже машина Энди едет по мокрой дороге. Джейкоб сидит на переднем сиденье, пишет сообщение. Так, хватит, мы договаривались. Отложи телефон, когда я за рулем, а то я как шофер. Прости. Джейкоб убирает телефон. А ты уроки все сделал? Да, мама заставила. Над пропастью во ржи. Хотя это на следующую неделю. И как тебе? Да вроде ничего. Ты в курсе про его имя? Чье, Селлинджера? Нет, Холдена Колфилда, героя книги. Миссис Пран говорит, оно символично. Типа, имя Холден означает просто «держись». А Кол – это означает «утроба». А Филд – это то ржаное поле из стиха. Хм. Я об этом не думал. Не знаю, меня это почему-то бесит, как будто в книгах, что она задает, полно всяких метафор, сравнений, символов, которые нужно разгадывать. Вот только зачем? Рассказывая историю, зачем нужно столько потайных слоев? Просто рассказывай. Энди улыбается, приподняв брови. В общем, ты прав. Да? Не знаю, это бесит. Хотя в одном автор прав. Люди насквозь фальшивы. Это я тоже помню. Взять хоть сегодня. Думаешь, те люди вели себя фальшиво? Да, не все. Но особенно дети. Не то, что они не расстроенные, но они вели себя так, как себя вести положено. Как ведут себя герои в кино. Ты понимаешь? Да. В общем, понимаю. И никто им об этом не говорит, ведь его бы сочли козлом. Улыбнувшись, Энди бросает на Джейкоба взгляд. Ты, кстати, там хоть перекусил? Немного. Позже они сидят в кафе. И доктор дает ему такой... ну, типа, такой стаканчик с крышечкой. Вроде как... Контейнер? Да, точно, вот. Доктор дает ему контейнер и говорит, придите завтра с образцом спермы. Слушай. И старик идет домой, приходит на завтра с пустым контейнером. Старик говорит, слушай, док, сперва я пытался правой рукой, не получилось. Потом пытался левой рукой и тоже не вышло. Тогда жена попыталась правой рукой, все бесполезно. Ты серьезно? Потом попробовала левой, не вышло. Она позвала соседку, соседка попыталась правой. Не получилось. Потом попробовала левой, но как мы ни пытались, мы так и не смогли открыть крышку. Официантка приносит заказ. Они оба сидят, улыбаясь. Нормально. Прошу вас. Спасибо. Спасибо. Неплохо. Приятного аппетита. Да, смешно, забавно. Неожиданный финал. Энди ковыряет свою еду и, улыбаясь, пристально смотрит на Джейкоба. Энди и Джейкоб болтают под неоновой вывеской «Поешь». Снаружи на крыше кафе тоже светится неоновая вывеска. Позже в доме барберов. Лори работает, сидя на диване. На коленях у нее ноутбук. Она изучает черно-белое фото ребенка. Она откладывает фото и трет глаза. Энди работает рядом за столом. Он листает бумаги. Лори встает. Я устала. Пойду спать. Давай. А ты? Да, я скоро приду. На экране его ноутбука фотография Леонардо. Доброй ночи. Добрый. На столе лежат фото с места преступления. Она целует Энди в висок и выходит из комнаты. Энди смотрит на лист бумаги, затем кладет его на стол. Он берет сотовый телефон, набирает номер и подносит телефон к уху. Привет, разбудил. Да, именно. Да, хочу его допросить. Уверен. Ладно, спасибо, Дав. Энди сбрасывает звонок и кладет телефон. Он собирает фото с места преступления в стопку. На экране появляется уведомление об электронном письме. В строке «Тема» значится «Бен Ривкин». «Важно». Энди щелкает по уведомлению, открывается письмо. Он щелкает по гиперссылке «Взгляните». Появляется пост из соцсети, лицо Бена и комментарии под ним. Некто с ником dylan.stone04 пишет: «Джейкоб, заткнись. Козел». Энди смотрит, нахмурившись. Следующий комментарий. «Какого черта? Джей Би, сдохни». Энди придвигается к экрану. Следует комментарий от Джейкоба. «Бен мертв. Зачем вы пишете ему сообщение? Притворяетесь его друзьями». Энди открывает ветку под комментарием Джейкоба. Сообщение от Дерека Ю. «Джейкоб, все знают, что это сделал ты. У тебя есть нож. Я сам видел». Энди сосредоточен на словах. «Все знают, это сделал ты. У тебя есть нож». Открыв рот, Энди откидывается на стуле. Он хмурится. Энди входит в темную комнату Джейкоба и встает возле кровати. Джейкоб крепко спит на боку. Энди поворачивается, осматривая комнату. Он наклоняется над столом и осторожно открывает ящик. Осматривает содержимое и открывает следующий ящик. Затем осматривает книжную полку. Используя фонарик на телефоне, он исследует шкаф Джейкоба. Проверяет куртку на вешалке. Смотрит под стопкой одежды. Закрывает шкаф. Энди осматривается, делает шаг вперед и упирает руки в бока. Он опускает голову и смотрит на спящего сына. Со вздохом Энди склоняет голову. Он хочет уйти, но замирает. Подходит к тумбочке Джейкоба и выдвигает ящик. Ощупывает его содержимое. Он замирает, хмурится и достает носок, в который что-то завернуто. Он убирает носок. В его руке оказывается сложенный нож. Энди с недоумением смотрит на него, затем смотрит на спящего Джейкоба. Энди открывает нож. Он крутит его в руках. На ноже отражается свет из окна. За освещенным лезвием ножа неподвижно лежит Джейкоб с закрытыми глазами. Затемнение. Появляются титры. Сопродюсер Аманда Барнетт. Титры продолжаются. Посвящается памяти Стива Голлина. Картина принадлежит Paramount Television Studios и охраняется авторским правом и другими законами. Все события и персонажи, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, или событиями, является случайным. Авторство картины защищено правом собственности и другими законами. Любое несанкционированное копирование, распространение и показ